Я вышел в коридор и пошел к люку. Если люк закрыт, значит, злоумышленник скрывается на Пегасе. Если он открыт, значит, кто-то вошел на Пегас, натворил бед и убежал. В это я мало верил. Но когда ему было забраться на корабль, найти дорогу в кают-компанию, специально уничтожить все цветы? Почему он этим занялся именно тогда, когда мы заглянули на 4 года назад? Как догадался? Я понял, что этот негодяй скрывается на корабле и знает, что мы вот-вот разгадаем тайну второго капитана. Это был кто-то, кто видел, чем мы занимаемся. Но кто? В лаборатории были Зеленый, Алиса и я. Если не считать индикатора... Ага, индикатор. Он толкнул Зеленого под локоть. Нет, быть не может. Индикатор хоть и очень чувствительное существо, но он все-таки зверь, не больше. Даже говорить не умеет. А может, не хочет? И тут я подошел к люку. Люк был раскрыт настежь. Все мои теории рассыпались на мелкие кусочки. Да и не могли не рассыпаться. Если бы я подумал еще чуть-чуть, то вспомнил бы, что индикатор ни на секунду от нас не отлучался и не мог разбить зеркала в кают-компании. Люк был распахнут, и таинственный злодей ушел с корабля, утащив с собой нашего драгоценного говоруна. Может, вообще последнего говоруна на свете? На лужайке перед кораблем светило солнце, зеленели кусты и пели птицы. Мир и благодать. Даже трудно поверить, что здесь происходят не очень приятные события. Я поглядел на небо. Не летит ли Полосков? Полоскова пока что не было. Лишь высоко-высоко, под самыми облаками, кружила птица Крок. На помощь, капитаны! Говорун! Только вперед, а там разберемся! Ты где? Ты танкист, а ты веселый друг! Тебе нужна помощь! Экипаж, машины мои! Я побежал на голос птицы, раздвинул кусты и увидел говоруна. Говорун не мог лететь, потому что он катил перед собой клювом тяжелую алмазную черепашку. Он помогал себе ногами, крыльями, а свободным клювом распевал песни и звал на помощь. Вот спасибо тебе, вот спасибо. А мы уж начали беспокоиться, куда ты снова запропастился. Говорун гордо распрямился и аккуратно сложил крылья. Он сделал свое дело. Я подобрал черепашку. Молодец, молодец. Увидел, что эта проказница опять удирает. Бросился за ней, догнал и притащил домой. Тебе за это положено 5 кусков сахара, не меньше. Я пошел обратно к кораблю. Говорун медленно шествовал сзади и был горд собой. Алиса с Зеленым встретили нас в коридоре. Они встревожились, куда я мог деться. Все хорошо, что хорошо кончается. Оказывается, наш говорун умница. Увидел, что алмазная черепашка опять отправилась в путешествие, догнал ее и вернул домой. Вот уж, наверное, черепашка перепугалась. Черепашка, меж тем, отбивалась когтями и старалась вырваться из рук. А как же она выбралась наружу? Ведь люк был заперт. Ничего удивительного. Тот, кто поломал зеркала и открыл люк. А откуда у него ключ от корабля? И вообще... Где электронный ключ от Пегаса? Он же висел в кают-компании. В этой тайне не разобраться и Шерлоку Холмсу. А я знаю. Погляди, что она прячет в клюве. Голова черепашки была засунута под панцирь, но кончик электронного ключа от Пегаса выглядывал наружу. Я потянул за ключ. Черепашка сопротивлялась, держала его мертвой хваткой, и мне пришлось потрудиться, прежде чем я отобрал у нее ключ. Что-то в черепашке щелкнуло, и ее лапки, усеянные мелкими камушками, вывалились из-под панциря и безжизненно повисли. Ну-ка, дайте мне эту черепашку, посмотрим, как она чирикает. Я все еще не понимая, что же происходит, передал механику умершую черепашку и рассеянно повесил ключ на место. Зеленый положил черепашку на стол, достал из кармана комбинезона отвертку и, осмотрев черепашку со всех сторон, поддел отверткой под панцирем. Панцирь щелкнул, как крышка шкатулки, откинулся в сторону. О, чудо техники! И под ним обнаружилось скопище элементов, памятных ячеек, атомные батарейки. Здесь и передающие устройства, и даже маленький антигравитатор. Черепашка оказалась искусно сделанным миниатюрным роботом. Понятно теперь, почему она была такой шустрой. То в машинное отделение забраться хотела, то за нами бегала. Вспомни, папа, она ведь всегда под ногами крутилась, когда мы разговаривали о важных вещах. Значит, толстяк знал о каждом нашем слове. Конечно, толстяк. Черепашка его подарок. Это просто здорово, что он не подарил зоопарку мину замедленного действия. Вот тебе и внутренний враг. Она же в лаборатории слышала, что мы нашли способ заглянуть в прошлое, и тут же получила приказ помешать. Вот она и разбила остальные цветы в кают-компании. Я могу поспорить на что угодно, что на поляне ни одного цветочка тоже не осталось. Хозяева черепашки постарались. Правильно. А потом она подхватила ключ от корабля и убежала. Да, но у нас есть теперь одно преимущество перед толстяком и Верховцевым. Какое? Они не знают, увидели мы что-нибудь в зеркале или ничего не увидели. Сейчас не это главное. А что? Самое главное, почему черепашка вдруг сбежала с Пегаса? Она сделала свое дело и убежала. Но ведь мы ее ни в чем не подозревали. Крутилась бы под ногами и дальше передавала наши разговоры своим хозяевам, а она вдруг сбежала. Но, может быть, она нужнее сейчас в другом месте? Вряд ли. Не нравится мне это. Вернее всего, она подложила в корабль мину замедленного действия, и в любой момент мы можем взлететь на воздух. И сами взорвемся, и зверей погубим. Я предлагаю немедленно эвакуировать корабль. Если бы им хотелось взорвать нас, они могли сделать это раньше. В коридоре послышались быстрые шаги. В кают-компанию вбежал Полосков. Он сразу увидел на столе разобранную черепашку, и объяснять ему почти ничего не пришлось. Значит, они еще на планете. Без их приказа черепашка не стала бы губить зеркала. Она ведь только робот. Они приказали ей подложить мину и велели сматываться. Чепуха. Ну тогда почему она убегала? Ключ от корабля им несла. Зачем же им ключ от взорванного корабля? Незачем. Ну и умный у нас капитан. Я-то обыкновенных способностей. А мы глупые. Надо было догадаться, что черепашка не могла никакой мины подложить. Когда бы она успела за ней сбегать? Тоже правильно. Но главное сейчас не в этом. Толстяк и доктор Верховцев подозревают, что мы разгадали тайну второго капитана, и они решили пожаловать к нам на Пегас. Тайно или явно, я не знаю. Но нам надо ждать гостей и приготовиться к их приходу.